Глава 16. Месяц. Много или мало? Для моего приятеля-писателя месяц был что-то в районе вжух. Раз и пролетел. Совсем незаметно. Ну, не совсем так. Там эти месяцы косяками прямо летят, реактивными. А тут у меня прошел только один. Причем, без шуток, показался почти годом. В целом, ничего особого не происходило. На занятиях мы учились обращаться с гримуарами, в свободное время я тренировался, поддерживая физическую и энергетическую формы, читал газеты по настоянию внутреннего лорда, да по вечерам иногда таскал Азова по городу, симулируя пьянство и разврат. Даже поддерживая... Потому что после того борделя мало того, что мы оказались овеяны дурной славой, так ее еще и решили поддержать оскорбленные той желтой газетенкой путаны, начав рассказывать о нас на каждом углу. Тут Константин, конечно, попал под раздачу, потому что я-то безвестный, а он Азов из тех самых. С одной стороны, теперь лестно, что нам то и дело машет ручкой на улицах, а с другой стороны, проехали. Сделанного не воротишь. 30 с хвостиком дней прошли спокойно. Я, правда, ожидал, что возмущенные моими выходками одноклассники будут на дуэли вызывать, а то и подсылать кого к нам на прогулку, но ничего подобного не случилось. Огневолосая баронесса лишь смотрела на меня, как на персонального врага. Староста, он же лидер класса Ринеев, пытался с ней подружиться на почве подобной неприязни, но был свирепо и прилюдно отшит. Вообще, с дружбой в классе была очень большая напряженка. На нее у большинства не оставалось времени и сил. Но постепенно народ привыкал к новому темпу жизни. Вплоть до того дня, как нас подняли по тревоге, а затем, подрев сирен, повезли на вокзал, запихав всех студентов в один пассажирский поезд. И забыв сказать зачем. Впрочем, тут же засевшие за свои смартфоны студенты тут же выяснили, что происходит. Каскад. «Каскад!» — в непритворном отчаянии и страхе взвыл Азов, держа перед собой разговорник. «Серьезно, тетя Алиса? Нас везут на каскад? Мы не готовы!» «Тише, милый!» — грудным голосом ответил небольшой аппарат, или амулет, до которого я так еще и не добрался. «Это очень большой каскад!» Просто огромный. Московскую академию тоже подняли всем составом. Да в жопу москвичей! Рявкнул милый белокурый мальчик, выглядящий лет на 8 моложе своего возраста. Меня-то куда везут? Возьми яйца в кулак, сопляжуй! Ответно гавкнула из трубки. И знай, что если опозоришься как трус, то отец тебя прибьет. Куда бы ты ни забился, все, защищай нашу страну как положено, будь мужиком. Выдавив из себя нечто вроде «мы все умрем», Константин продолжил проявлять малодушие, упав на свою койку лицом вниз, а аналог телефона бросив на столик. Будущее, смертельная опасность или странный аппарат в пределах досягаемости? Аппарат выиграл. Надо осмотреть, пока блондин горюет. Штука оказалась удивительно тяжелой, почти килограмм весом. На первый взгляд оно было похоже на нечто деревянное, но это оказалась лишь внешняя облицовка. Экран в половину длины корпуса представлял из себя пластинку черного камня, на которой горели внутренним светом цифры, в которых я с легким удивлением опознал текущее время. Кнопки из кости, включающие в себя все цифры и еще несколько символов, тоже удивления не вызвали. Не смартфон, видимо, а кнопочный телефон в виде смартфона. Судя по переговорным крикам из коридора, штука распространенная. Как бы узнать о нем, не спалившись? В памяти Юджина на эту тему было прискорбно пусто. Аккуратно, положив чужую собственность на место, я нанес Константину Азову оскорбление действием, крепко и хлестко шлепнув того по жопе пустой сумкой. Мелкий блондин, разумеется, тут же вскинулся и заорал, как резанный, из-за чего в дверь тут же начал ломиться кто-то сердобольный. Открыв дверь, я хмуро оценил встрепанную рожу Ринеева с разговорником у уха. Продемонстрировав старост, лидеру вполне живого, хоть и держащегося за задницу, одетую, блондина, я закрыл дверь. Теперь четко, внятно и по делу объясняй, что такое каскад, потребовал я. Чтобы студентов везли на убой, в жизни не поверю. Последнее оказалось довольно весомым аргументом, поэтому затаивший на меня зло за опечаленную жопу блондин выразил в большом количестве нецензурных выражений, которыми он сопровождал объяснение. Каскад – иномировая совокупная атака целым массивом порталов с различных миров, слабых, нестабильных, временно вычерпывающих всю магию на огромной площади, но очень многочисленных, а еще. Из них не может вылезти ничего особо опасного, вздернул брови я. А чего ты тогда орешь, как потерпевший? Я на самом деле не понимал. Ладно бы книжек начитался в прошлой жизни, да? Но у меня были тени воспоминаний лорда, привязанные к тем знаниям, какими он поделился. В этой его памяти аристократы были достаточно цивилизованными, но отнюдь не гнушавшимися насилием людьми. Более того, у них даже были способности, пусть и не настолько яркие, как лимиты. А здесь я вижу, ну, обычного 20-летнего пацана, может быть, чересчур красивого и хорошо воспитанного, но определенно боящегося. Чего? Знаешь, голос Константина из-под ладоней, которыми он тер лицо, был глух и дрожал. Я попробую тебе, деревенщина, объяснить, как настоящей деревенщине, которая слыхом ни о чем не слыхивала. Ревнитель, нормальный ревнитель, а не дикарь и убийца, вроде твоего любимого Медичи, это человек с гримуаром, использующий заклинания. Мы не умеем их использовать совсем. Нас еще не научили. Я... «Внимание, студенты!» — хрипло разразился знакомым голосом одного боевого итальянца незаметный динамик, притулившийся в одном из углов купе. «Первое. Если кто не понял, мы едем закрывать каскад. Отставить панику. Все, что вам потребуется, это знание резонанса, а его вы учили все. У каждого будет вооруженное сопровождение. Повторяю. Вооруженное сопровождение. Второе. Слушать мое указание. Один человек остается в купе. Второй выходит в коридор и встает около двери. Молча. Когда к вам подойдут, четко называете свое имя и имя соседа. Принимаете инвентарь, заходите в купе и стараетесь его не покидать, пока я не сделаю еще одно объявление. Третье. На время операции по умиротворению каскада каждому из вас присваивается звание временного ревнителя вместе со всеми правами и обязанностями. Фурио Медичи закончил. Исполняйте. После нескольких секунд тишины Азов мрачно выдал. Вот теперь совсем конец. Мы теперь ревнители. Струсивших и убежавших будут вешать. Так не трусь и не убегай. Откапитанствовал я, выходя из нашего закутка. Угу. Из серии «Доктор, я чувствую слабость и насморк мучает». Вы и слабак, и сопляк. А что еще я ему могу сказать? Белобрысый парень славный, но, как и все прочие, дети, часть из которых я вижу с паническими выражениями на рожах в коридоре, именно дети. Ребенок. Образованный, взрослый, но поднятый ночью с кровати и сунутый в поезд, и едущий чуть ли не на войну. Что я от него хочу? Вон, все остальные с нашего курса ничем буквально от Азова не отличаются. Морды бледные, руки куда деть не знают, стоят, косятся друг на друга. Ждали мы недолго. В вагон сунулся мужик в фуражке, пересчитал нас, спрятался. Но спустя минуту вернулся, таща с натугой в руках два длинных вещмешка. Сунув оба первому из ожидающих, он ушел, велев тому спрятаться назад в купе, мол, с ним закончено. И так оно дальше и пошло. Получив свои мешки, я открыл дверь и застыл. Посреди купе зиял узкий вытянутый голубоватый овал, демонстрирующий окно в какое-то шикарное и похожее на дворец место. Это, впрочем, были мелочи по сравнению с остальным, а именно с господином Константином Азовым, который из этого волшебного дворца, тужась и кряхтя, пытался вытащить миниатюрную женскую задницу, одетую, конечно, и снабженную всем остальным, что необходимо для ее задницы, нормального функционирования, в том числе и головой с ртом. В данный момент эта голова, находящаяся еще в другой реальности, отчаянно и испуганно пищала, упираясь всем, чем можно и нельзя. «Господин, господин, пощадите! Я не умею! Я не могу!» Пищала, изымаемая блондином, даже робко пробуя легаться. Тот, свирепо сопя, молча тащил добычу, однако то и явно очень сильно не хотелось покидать уютный дворец. «Я простая служанка?» «Ты моя служанка!» — почти квакал с натуги Азов. «Лично я, и ты идешь со мной!» «Я не хочу умирать!» «Что у вас тут происходит?» — недовольно спросил я, вволакиваясь с баулами в купе. «Кья!» — пискнула по ту сторону, а затем Азов победил, вшмякиваясь в меня спиной, но с добычей, крепко удерживаемой за бедра. «Ха!» — тут же махнул рукой победитель, закрывая магический проход. «Нет!» — обреченно пискнуло дергающееся в его руках существо. «Нет!» «И ведь стоило на 5 минут оставить! Вон! На пол слезли, ругаются, шипят, дерутся! Я даже рассмотреть не могу, что это за девчонку Костя приволок. Тот сверху навис и катит ее. Ну, то есть ругается и щипает. «Ой, ну вас!» Устало вздохнул я, бросая баул Азова на его койку. «Так, что там нам добрый Медичи передал?» Первым делом я из мешка извлек массивную, прямую, односторонне заточенную шпалу в простых ножнах, которую с некоторым усилием можно было назвать мечом. Но не стоило, так как это был натуральный кавалерийский палаш, слишком тяжелый, с закругленным острием. В сторону этот лом, от которого воняет увесистостью чинкуэды. Револьвер! Ура! Нет, не ура! Критично понимаю я, взвешивая в руке жуткую дуру килограмма на полтора. Револьверище настоящий, здоровенный, длинный. Память подсказывает, что он тоже кавалерийский. Носить такое? Патронтаж. Небольшая матерчатая аптечка. Сапоги с просто кучей застежек. Тяжелый плащ с капюшоном темно-болотного цвета. Горстка массивных патронов, соответствующих калибру ручной пушки, и все. Как все? Слух удивился я, на что неожиданно зазвучал динамик, заодно заглушивший и напольный гендерный конфликт, в котором мужское «надо» уверенно побеждало женское «не хочу». Ну да, против аргумента «куда ты денешься» слезы не канают. Внимание, студенты! Вам раздают вещмешки с оружием и припасами, которые вам не пригодятся. Но если я увижу хоть кого-то из вас без выданного оружия, или же кто-то его умудрится потерять, пеняйте на себя. Академия выдает вам во временное пользование ваши выпускные вещи, которые затем надлежит будет вернуть. Перед московскими студентами вы должны быть при полном параде, с ясными лицами, без соплей, слез и прочих выделений ваших организмов. Остановка через час. Фурио Медичи закончил. Слава барону! Его громкоголосие наконец-то вынудило мелкого Азова распутаться с добытым из портала существом и даже встать на ноги, подняв вместе с собой живую куклу. Больше всего это создание действительно напоминало куклу. Гладкая белая кожа, огромные синие глазища, малюсенький носик, два длинных уха, свисающих так, что их кончики были аж за плечами. Девочка в длинном платье служанки, очень невысокая и хрупкая, но при этом прекрасная настолько, что чахлый блондин, свирепо взирающий на нее, казался образцом брутальности и маскулинности. Вид это без всяких скидок прелестное создание имело отчаянный и жалкий. А еще, учитывая, что весу в этом создании было от силы килограмм 30, я бы не выпустил ее в драку даже против мадагаскарского таракана. «Константин!» — глубокомысленно проговорил я. «Знаешь, с одной стороны, я тебя понимаю. Отчаянные времена требуют отчаянных мер. Но глядя на Пиата, моя служанка, хмуро буркнул Азов из низших Эйн. Пиату не могу себе представить, насколько должно быть отчаянным наше положение. Нет, если на тебя нападет разгневанный воробей, то, вооружившись веником, Пиата, скажи, ты можешь поднять веник? Я, жалко пропищало это нечто, прижимая уши и сутулись, не знаю, я попро... Господин, отправьте меня домой, мне страшно. Цыц! Блондин тут же отвесил крохи, нехилый подзатыльник, отчего та чуть не улетела, а затем, забившись под столик, принялась обиженно скулить, глядя на нас из полутьмы своими огромными детскими глазищами, наполнившимися слезами. Посмотрев на это зрелище, а также в мои честные, но очень непонимающие глаза, Азов, поморщившись, как будто разжевал лимон, объяснил. «А вот поэтому я ее с собой никуда обычно не беру. Кейн, знакомься, это самая ленивая, лживая, лицемерная, жадная и пронырливая Эйна всего Ларинена. Единственное ее достоинство – она великолепно умеет обращаться с сиклями. Это метательные ножи в форме пластин. Еще есть вопросы?» Вопросы у меня сразу исчезли. Действительно, очень уж жалобно и забито выглядела эта куколка. Театрально прижатые ушки, слезки, поза жертвы бытового насилия. Как говорится, не верю. Мы с Азовом уже немало времени провели вдвоем за учебниками, так что у него должна была быть весомая причина не призывать вот это вот раньше, а все делать самому. Чай там, кофе, бутерброды. Да, вполне совпадает с объяснениями. «Пощадите!» – схлипнула под столом, причем адресовано было мне. «Когда у нее кончатся ножи, то можно будет бросить, как приманку», – поведал я несмело ухмыльнувшемуся Азову, сжимающему выпускной револьвер двумя руками. «Не люблю манипуляторов. Сильно. Но еще сильнее не люблю тех, которые попадаются, но все равно продолжают». Арию пихнул в плечо проходящий по перрону солдат, заставляя девушку опереться в поисках равновесия о теплую стену вагона. Она тут же вспыхнула, собираясь догнать хама и отволочь к начальнику, но осеклась. Солдат шел не один, а с товарищем. Они несли человеческое тело в мешке, с которого капала кровь. Испуганно сглотнув, девушка начала озираться, пытаясь понять, ни одного ли из ее одноклассников уносят. Вроде бы все были на месте, даже тот, кому в этом мешке было бы самое место. Более того, этот хам вообще стоял на полном людей перроне, обнажившись по пояс, и зачем-то перематывал себе плечо, локоть и запястье правой руки, внимательно слушая своего белобрысого друга, вертящего перед носом у брюнета разговорником. Тот, судя по всему, объяснял, что это такое. Что там объяснять? Обычный разговорник. Мертвый ритуал в кости, дереве и металле, а оживающий, когда благородный заряжает его своей маной. Даже дети это знают. Хотя выплачивать русскому государству за услуги даймона-распределителя для своего разговорника больно било по и так почти пустому карману баронессы. Досадливо прикусив губу, огневолосая девушка бросила еще один взгляд на невозмутимо перебинтовывающегося хама, щеголяющего сухим и подтянутым телом с ярко выраженными мышцами. Как же все несправедливо! Почему этому болвану все, а ей ничего? Время на развитие мышц вон каких? Пожалуйста. Он явно только и делал, что занимался своим телом в той дыре, где провел всю жизнь. Деньги, которые она, Ария, считает чуть ли не ежедневно, последние, что смогли собрать ее подданные. У нее их мало даже на косметику, не говоря о тех позорных минутах, что она провела, разыскивая кого-нибудь, кто смог бы проучить этого дайхарда, как полагается. Когда она набралась смелости и спросила пару молодых людей из наиболее низкого класса, того, где чернокниги по 4 цепи, то ей озвучили стоимость услуги по воспитанию в 300 рублей. 300! А этот каждый день к шлюхам и бутылке бегает, живет в свое удовольствие. Даймон подсказывает ответы на все вопросы, денег куры не клюют, ни о чем беспокоиться не нужно, сволочь. «Опасный!» – внезапно раздалось в голове девушки. «Не зли его!» «Неужели ты снизошел до меня, спигон?» – зло помыслила в ответ баронесса, когда первая оторопь от внезапно заговорившего даймона прошла. «А я уж думала, что ты выдохся из книги. Я всегда здесь». «Тогда почему не отвечаешь, когда тебя спрашиваю?» Это был самый настоящий крик души, пусть и не прозвучавший вслух. Девушка десятки и сотни раз обращалась к своему сокровищу. Просила, требовала, торговалась, спрашивала. Спигон отвечала редко и равнодушно. А уж заговорить первым. «Я даймон гримуара, не друг», — не помощник, не советник, не для тебя. Ты лишь мой носитель и контрактор. С твоего трупа меня заберут к следующему. Докажи, что ты достойна, и тогда... Книга замолкла, а девушка, вновь пропуская мимо себя куда-то спешащих людей в военной форме, прикусила губу чуть ли не до крови. «Не будет никакого когда!» – прошептала она книге. «Как только я доберусь до дома на каникулах, ты ляжешь на полку на долгие годы, проклятый упрямец!» Баронесса Ария фон Аркендорф не планировала становиться ревнителем. Ей была нужна только первоначальная настройка, осуществляемая магами Академии, дающая возможность использовать некоторые возможности гримуара до начальное образование, которое она сможет продолжить дома. Ее крошечный домен был местом, где порталы возникают очень редко. Им там не нужен настоящий ревнитель, вполне хватит ее самой и отряда стражников. Ну а что до законов Руси? Есть пара правил. Например, челобитные за подписями всего баронства императору с обещанием вернуться на доучку, как только так сразу. Ха, черта с два. Когда она вытащит из нищеты всех своих, Ария отправится в круиз по всему цивилизованному миру. Денег у нее будет море. А еще у меня есть пистолет. Подумала... поправившая свое настроение девушка, ощупывая лежащие в кармане юбки нормальных размеров оружия. Теперь главное выжить на этом каскаде, а все остальное баронесса решит в свое время. Даже с этим хамом Дайхардом расплатится. В животе у девушки, с некоторых пор сидящей на строгой и безжалостной диете, вызванной недостатком денежных средств, грустно забурчала.